Обрадовалась она тебе, семья твоя. Жена ваше превосходительство и не сразу признала. Сами видите, изволите. Платье на мне странное, и волосы еще маловато отросли на бритой голове. А как пригляделась и узнала, что же потом было? О том, сударь, какая радость потом была, изречь трудно. Оную чувствовать и изъяснить только тот может, кто сам бывал в подобных обстоятельствах. Это ты, братец мой, справедливо заметил. Стал бы семью свою в сущей бедности обрел. Нак, спрячь покамест эти 15 рублей, пригодятся на первый случай. И говоришь, недоимки за тобой числят много. Кому да кому должен, а? Магистрат городовой требует с меня за 6 лет гильдейной подати. 62 рубля будет. Да 3 купцам по закладным должен 215 рублей. А всего у меня долгов обществу и магистрату 277 рублей. Да, это деньги немалые. Рад бы тебя помочь, Баранщиков, чтобы магистрат платежи отсрочил, пока снова ты на ноги не поднимешься. Но магистрату я приказать не властен. Советую тебя, братец мой, попросить наших добрых граждан, кое еще в 1611 году, по примеру купца Минина, высокое бескорыстие и гражданскую добродетель проявили, чтобы они покамест избавили тебя от уплат по закладным, а также подати гильдейных. Попытаю, ваше превосходительство, да сомнительно, чтобы отсрочку мне у них выпросить. Что ж, дозвольте мне теперь назад в полицию пойти. Да-да, для порядка протокол нужно про тебя составить, это верно. Пусть-ка там, кто пограмотнее из писарей, садится протокол писать. Передаем, что я, мол, сам так велел. Только вот что я тебе скажу. Когда будут с тебя допрос снимать, нечего тебе во все подробности вдаваться, что ты мне здесь рассказывал. О приключениях твоих надлежит особо написать, а полиции до них дела нет. Расскажи там коротко самую суть, безо всякого там магометанства, без турецких твоих похождений, и совет еще один дам тебе. Извольте дать, ваше превосходительство, постараюсь исполнить. Ты грамотея великий или нет? Читать-писать обучен, но нечасто в нашем деле надобность в грамоте случается. На то приказчики. А коли прикажете, могу почерк показать. Не в почерке дело. Сумеешь ли ты сам описание приключениям твоим сделать? Чтобы коротко те страны, где побывать довелось, а также все бедствия и несчастья свои живописать и неуклонное свое стремление на родину изъяснить с усердием. Сумеешь ли сие? Не приходилось столь много писать, ваше превосходительство. Но, коли приказываете, могу попытать. Не приказываю я тебе, а совет даю. Если описание составишь, найди грамотея, набело переписать, а потом издателя сыщешь и книжонку тиснешь. А уж там насчет бусурманов не скупись на краски, понял? Такой книжицей, особливо, ежели удастся ее отпечатать в столичной типографии, чтобы вид изящный имела, можешь в Санкт-Петербурге все богатые дома обойти, как бывало в Стамбуле хаживал. Тебе, шельмецу, не привыкать. Придешь к какому-нибудь вельможе, поклонишься, книжечку ему почтительно, раз, а он тебе за книжечку из кармана, на. Может быть, снова на ноги и встанешь. Премног благодарен, ваше превосходительство. Да как бы мне в Петербург попасть? Кредиторы не пустят, где там? А ты их обойди, братец ты мой. Эх, всему-то тебя учить надо, еще купчина. Ты сходи к Преосвященному Нижегородскому, он тебя на покаяние церковное к митрополиту Гавриилу пошлет, занес грехом твоим ни один поп без соизволения духовной консистории к причастию тебя не допустит. Отпросишься в Санкт-Петербург, покаяние в лавре отбудешь, а тем временем дело своего не продевай. Ну, ступай с Богом и не ленись, берись-ка за перо да бумагу, польза будет. Выйдя из губернаторского дома обнадеженным, Василий направился в полицию.